Руки тряслись, не в силах дотянуться до упавшего пистолета. Зрение нарушено. Он мог только слышать. Последним звуком стал звук выстрела. За ним последовали еще несколько. Пришлось всадить 5 пуль в башку, чтобы наверняка убедиться в смерти оперативника. Мне точно стоит сменить оружие на что-нибудь помощнее. Может, револьвер? Бегу в сторону выхода с территории. Заварушка заняла мало времени. Никто приехать не успел. Полиции и банды видно не было, как и людей вблизи, убежавших от перестрелки. Люси как раз ожидала за воротами. В этот раз перелезать не стал. Отпер их и открыл. Сел к ней в машину. Она нажала на газ, и мы покинули место перестрелки. В окне заднего вида в последний момент заметил горящий грузовик, взорвавшийся от бомб. Заезжая на главную дорогу, она прибавляет скорости и устремляет машину в сторону Чартер-Хилл. Это было близко. Все было под контролем. Я начал изучать новых демонов. Эти покажутся игрушками. В теории, с новыми демонами и серьезной защитой можно смело идти в ближний бой. Помню, говорил о них. Поделишься со мной перед отлетом? Обязательно. Высокие здания постепенно сменялись редкими человейниками, например мегабашен, фабриками и низкой застройкой. По правую сторону трассы стали заметны частные домики. Наш путь ввел к красной гряде на севере ранчо Коронадо. Там находится один из 3 выездов из города. Именно там, только значительно южнее, мы в первый раз попали в город. Мы покинем город и уведем след в Северную Калифорнию, а затем, в течение недели вернемся через южный пограничный пост, либо через трассу на севере. В зависимости от того, найдем мы другую машину в пустошах или придется ехать дальше на нашей. Понятное дело, возвращаться будем незаметно. Еду и воду взяли с собой, лежат в багажнике. Сообщение получено. Панам Палмер. Эй, парень, привет. Тут, это, у меня проблемы были. Задержалась с ответом под оком. В общем, я согласна на твои условия. Кочевница написала по поводу документов. Вовремя она, усмехается Люси. Только что успели проехать свалку по правой стороне дороги. Спереди виднеется мотель «Сансент». Через километр находится автомастерская «Дакота». Там ютится фиксер, в честь которой названа автомастерская «Дакота Смит». Бывшая кочевница, ныне один из главных фиксеров пустошей по всей Калифорнии. Даже странно, что к ней не обратилась Панам. Или как раз таки обратилась, но цена оказалась заметно выше. Я планировал завести машину в ее мастерскую, чтобы переделать ее и вернуться на ней в город через северную трассу. Но не лучшая идея светиться перед фиксером на тачке, которая скоро начнет мелькать в делах Росака. Не то слово, крипто. Временно занят, сейчас нахожусь не в городе. Тебе срочно, Панам. Конечно, хочется быстрее, крипто. Подождешь неделю, скину 5000. Панам, согласна. Клан планирует на днях переехать через границу на востоке и остановиться вдоль автострады 9, крипто. Я понял. Рядом с Рокки Ридж. Неудивительно, там обитает Дакота. Панам, так ты о ней слышал, крипто. Я знаю обо всех фиксерах в городе. Хватит расспросов. До встречи через неделю. Завершаю разговор, когда мы как раз проезжаем последний мотель на этом шоссе вблизи города, мотель Sunshine. Принадлежит кочевной банде под названием Духи. Банда состоит из изгоев-кочевников. Влияния в городе не имеет, только в пустошах, и то мизер. Скоро здесь поставит базу Эльдикальда. Девка согласилась взять у тебя документы? Да, кочевники, с явным смешком сказала Люси. Позавчера смотрела комедийную передачу про них, изолентные технари. Ха, течет кровь не беда, заклей дырку изолентой на раз-два. Напарница нервничала от нашей конфронтации с Росакой и пыталась разбавить нервоз за разговором. Зря смеешься. Изолента – один из способов защититься от таких, как мы в метро. Достаточно заклеить ей отсек под щепку. Ахахаха, ох, я об этом даже не думала. А ведь верно, с каждой стороны шоссе возвышаются десятки ветряков. Их тут больше сотни. Некоторые не работают. Город давно начал переходить на солнечные панели. Ветрякам уделяется все меньше внимания, и вряд ли оно вернется к ним, если город только не начнет расширяться на восток, что вряд ли, учитывая постепенное уменьшение населения Найт-Сити. По описанию со стороны, пустоши могут показаться выжженной пустыней, но это далеко не так. Даже вдоль трассы встречается трава и маленькие деревья. Самая долгая отлучка из Найт-Сити, как-то непривычно. Глава 29. Какая опасность подстерегает тех, кто решил попутешествовать по пустошам? Проблемы с поиском нормальной еды и воды? Ну, частично. Иногда с этим имеются проблемы, Если нечем оплатить или обменять продовольствие, в пустошах имеются небольшие фермы, где всегда можно пополнить провиант за евро-доллары, чаще обменивают бартером. Фермы охраняются жителями и частенько имеют крышу в виде какого-нибудь кочевого клана. У каждого крупного клана имеется свой маршрут по НСШ. Они проходят вдоль маленьких городов и ферм. Основная опасность в пустошах заключается в том, что путешественник не состоит в клане и не проживает на подобных фермах. Такие становятся легкой добычей. Рейдеры не станут нападать на целый конвой без крупной вооруженной и подготовленной группы. А вот обокрасть одну машину и убить находящихся в ней только дай повод. Вблизи покинутого нами на время Найт-Сити орудует банда под псевдонимом Духи. Она состоит в основном из бывших кочевников, покинувших свои кланы и перебравшихся в город или к его окраинам. Недавно добавился клан Альдикальда. С ним пока непонятно, чем вообще будут заниматься. Только прикидывают свои возможности в новых реалиях. А вот духи делают только одно – косплеят саранчу. Налетают на одно место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Щипают маленькие города и фермы, где получается, нападают на путников, если те не способны дать отпор. А когда объединяются в крупные отряды и получают наводку, совершают рейд на корпоративные конвои. Обычные мародеры, живущие за счет награбленного, куда организованнее и подготовленно подходят к своей деятельности, чем те же мусорщики, но смертность все равно в их рядах высокая. Попробуй перестрелять боевиков какого-нибудь милитиха в открытом столкновении без потерь. Сегодня утром, на следующий день после выезда из Найт-Сити, нам пришлось лично поучаствовать в формировании статистики смертности банды духов. Вышло до банального ожидаемо, словно это норма, встрять в неприятности после въезда в пустоши. После ночевки в машине на платной закрытой парковке в маленьком городке в 10 километрах от Найт-Сити под названием Рокки Ридж, мы отправились дальше на северо-восток, чтобы объехать каньоны и горы, отделяющие восточное шоссе от северного. В Рокки Ридж съезжаются кочевники, когда перебираются по пустоши рядом с Найт-Сити. За счет их временного проживания городок стоит на плаву. Там живут те, кому претит жизнь в мегаполисе и часто работает с кочевниками. Спустя 5 минут после выезда из Рокки Ридж за нами увязались 2 машины. По 2 человека сидело в каждой с пушками наготове, явно с целью ограбить, забрать тачку и пустить нас на импланты. В последнем не особо уверен, все-таки это именно стиль мусорщиков. Рассчитывать на скорость нашей машины не стали, готовились разобраться с ними стандартными методами, а не гнать вперед до последнего. Я нажал педаль в пол, чтобы дать нам время, и попросил Люси помочь со взломом, пока сам старался выбирать наиболее целые участки дороги. Парни были готовы постреляться с нами в открытую, но мы не стали давать им такой возможности. Хороший нейтронер убивает издалека. Одновременно загрузили в них перегревы и остановились, когда их машины резко начали уходить в стороны. От атаки демоном водители потеряли управление и съехали с дороги. Одна машина умудрилась перевернуться в кювете. К моему личному несчастью, один успел отойти от взлома раньше, чем я добил из пистолета. Как раз в тот момент, когда вытаскивал его мертвого водителя из машины, пришедший в себя дух успел выстрелить мне сбоку, пока я разбирался с остальными. Еще чуть-чуть осталось. Люси сосредоточенно возилась с раной на задней стороне правого плеча. Пластырь с мазью приклеился на место зашитой раны. Теперь все. Повезло, пулю удалось легко достать. Не зря проходили курс медицинской помощи. Это был один из первых курсов, который удалось отыскать после прибытия в город. Лучше бы прошла на вылет. Морщусь и колю медицинский инжектор в предплечье. Обезболить и обработать обе стороны плеча проще с нынешними ресурсами, чем возиться и доставать пулю, тем более с низкими навыками Люси. У нас с собой имелась полноценная аптечка. Люси быстро достала пулю и зашила рану с помощью маленького прибора. Приставила его к началу раны, сделала первый шов, а дальше просто провела вверх. В бою в подобной ситуации пришлось бы использовать гидрогель для закрытия ран. Гидрогель останавливает кровотечение и ускоряет заживление раны. Очень хорош после ранения холодным оружием. Помогает не истечь крови после пулевых, но впоследствии придется по новой расширять рану, чтобы доставать пули. Лучше бы вообще не попадало. Ты успел меня напугать, когда резко дернулся в сторону после выстрела. Она встает и осматривает убитых членов банды. Осмотрю пока что их, можешь отдохнуть. Все в порядке, это не так плохо, как кажется со стороны. Проверю их машины. Бери у них только Эдди, Надо двигаться налегке. Еще придется в другую машину пересаживаться. Хорошо, только не нагружай плечо. Осмотреть машины оказалось сложнее, чем я думал изначально. Они слишком сильно их переделали. В одной даже присутствовал скрытый тайник, где они держали свои деньги. В их личных чипах находилось всего 1000 эдди на расходы. Я бы с удовольствием взял одну такую, чтобы дальше ехать по пустошам до следующей трассы, но эти идиоты додумались перекрасить обе машины в цвета своей банды. На территории пустоши переделанные машины кажутся нормой, даже встречаются тачки с вооружением. Приметы какой-нибудь банды или клана привлекают куда больше. Цвета банды с символом как бельмо на глазу для других, особенно знающих, кому они принадлежат. Не хватало добавлять себе неприятностей. Кланы недолюбливают банды, могут напасть на нас в покрашенной машине, если встретиться по пути. Было что-то у них? Спрашиваю у напарницы после осмотра машин. Мусорные пушки и немного денег на чипе, наркота в пакетике, порошок какой-то синеватый. Ничего интересного. Она бросала все перечисленное в одно место, включая чипы, после списания денег. Я кинул беглый взгляд на кучку и потерял интерес. Тогда выезжаем. Проверяю наличие связи. Нулевая связь, здесь не получится подключиться к сети. Надо доехать до следующей вышки. 25 километров ехать, сверяется с картой Люси. Топлива-то хватит. К 20-м годам 21 века обычный бензин и дизельное топливо в мире заменили на химическое топливо под названием ЧОХ-2. Его создала корпорация «Биотехника». Оно намного эффективнее. Хватит. Доедем до северной трассы и сменим машину, как планировали. Зачем тогда связь? Узнать новости в городе и проверить сообщения. Да, точно, не помешало бы. Интересно вот, как там они переполошились. Быстро поехали на север по другому шоссе. Я обдумывал свои действия после возвращения. Люси осматривала окрестности. Дальше съехали с шоссе в сторону двух озер на горизонте. Близился вечер. Проехали по центру между ними рядом с охраняемой фермой. Слегка походило на уменьшенный город вблизи Найт-Сити, только с засеянными полями в ограждении, тентами и перголами сверху. Подъезжать к ней не стали, нам нечего делать в ней, двинулись дальше. Рядом с фермой как раз находилась высокая вышка связи. Она была ограждена прочным забором. За забором стояло однокомнатное здание с железными ставнями на окнах. Передача сигнала на вышке ограничена. Подключиться можно только напрямую. Пришлось договариваться с людьми внутри. 200 эдди за возможность воспользоваться связью, вскидываю бровь. «А чего ты хотел, парень?» спрашивает мужчина за 40 с неприметной внешностью и неухоженной бородой, в потрепанной сероватой куртке. «Кто, по-твоему, за ней следит?» «Это вышка, часть ранчо Денгеров». «Понятно. Вот твои деньги, перевожу напрямую. Еще мне не хватало спорить и терять время ради нескольких десятков эдди. Так бы сразу». Он улыбается и кричит парню помладше: «Помощь с воротами, Кевин, живо сюда, открывай чертовы ворота». Щуплый паренек с минимальным набором имплантов для связи и повседневной жизни выбежал изнутри здания. Ранее из него выходил сам мужчина. Вдвоем они открыли ворота. Осталось забраться на вышку и подключиться к ретранслятору. Не такой плохой вид, как думаешь. Уже на самой верхушке спрашиваю Люси. Перед нами раскинулась слегка засушливая территория с редкими скоплениями деревьев вдали. Желтоватая трава разбавлялась в некоторых местах зеленой. Холмы мешали обзору. С севера и юга путь закрывали два больших озера. Благодаря им здесь до сих пор нормально живут, несмотря на плохое качество воды. Помогают фильтры. Получше города, она облокотилась о перила и стала ждать, пока закончу с проверкой новостей и сообщений. Там только на высотки и дороги смотреть. Люси частенько брала себе брейн-дансы у Джуди Альварес в Лиззисе. Отличный монтажер брейн-данса оказался в руках Шельм. Самодостаточный, с техникой справляется сама. Связь установлена. Контакты открыты. Сообщение. Контакт. Широн. Широн. Ю, вы как там? В Джапантауне какой-то пиздец творится. Широн. Ну, я жду ответа. Широн. Ты когда успел стать таким важным хером? Не смей игнорить меня. Широн. Ты сдох, квартиру хотя бы успел переписать на меня? Широн спрашивает, как наши дела? Мы скрываемся от преследования со стороны корпораций. Вчера поучаствовали в убийстве группы когтей и корпоратов. Сегодня тебя подстрелил бывший кочевник. Наши дела на 10 из 10. Отвечу ей: взяли выходной. Сообщение отправлено. Контакт, Широн. Крипто. Все в порядке, насколько это возможно, отдыхаем за городом. Скоро вернемся. Смотрю следующее сообщение. Оставалось два контакта. Сообщение. Контакт, Шон, заварушка в Джапантауне принесла новые заказы. Интересует, выполнять заказы в ближайшее время не в наших интересах. В идеале, к концу дня вернемся в город и заляжем на дно дней на 5. Затем помогу Люси улететь на Луну, а сам продолжу работать в мастерской, не привлекая к себе лишнего внимания. Сообщение отправлено. Контакт, Шон, Крипто. Пока не до заказов. Отпишу, если что-то изменится. Следующий контакт интересовался моей второй личностью. Именно той, что вчера заварила всю кашу в городе. Перспективный нейтронер имел определенное внимание с моей стороны. Сообщение. Контакт. Саша. Эй, знаешь что-нибудь о произошедшем? Ссылка. Она скинула мне новостной заголовок про наши вторые личности. Саша. Тук-тук. Как слышно. Ты вместе с ними свалил, из-за того, что я находился без связи весь день и не мог ей ответить. Она, видимо, подумала, что вчера я, как Крипто, помогал себе, как Касперу. Сообщение отправлено. Контакт, Саша, Крипто, был занят личным делом. У Каспера терки с Росака. С ним все в порядке, но в ближайшее время не стоит ждать его появления. Закрыв вкладку с сообщениями, я открыл новостную сводку. Дополнительно открыл закрытый канал с фиксерами, где они обсуждают важные происшествия в городе. Сообщение получено. Контакт, Крипто. Саша разлепила глаза, стоя под душем, и открыла полученное сообщение от Рипердока. Увиденное позволило вздохнуть с облегчением. Тот нейтронер жив. Ну и Рипер остался в городе, не придется искать нового для ее команды. Терки с Росака, значит, а он на мелочи не разменивается. Она смыла шампунь и вышла из душа. Поступило второе сообщение от Ребекки. Пришло время собираться. Команде Мэйна выпала важная работенка от Бестии. Когда, будучи наемником, ты получаешь первый заказ от Бестии, и не желаешь при этом оставаться второстепенным наемником, не стоит отказываться. Второй возможности может не появиться в будущем. Проникновение в здание биотехники, могут возникнуть проблемы. Проблемы воспринимались как данные в их деятельности. Им поступил срочный заказ на проникновение в здание корпорации на территории Корпоплаза в городском центре и хищение данных с закрытого сервера. Плаза является знаком возвращения корпорации к власти после долгих лет унижения и позора после четвертой корпоративной войны. Жемчужина неопостмодернистской и неомилитарской архитектуры. Строгость, качественная охрана, ухоженный вид. Главная задача – проникновение в главный офис и копирование финансового отчета о топливе ЧОАХ-2 и информации о новом прототипе иммунодепрессанта 0091, приходится на плечи Саши. Других нейтронеров в их команде попросту нет и в ближайшее время не предвидится. Саша пока справлялась с задачами нейтронера в одиночку. Остальные будут ожидать у входа и стрелять, если что-то пойдет не так. Зато остальные согласились выплатить ей большую долю. Наконец-то появятся деньги на нормальный апгрейд. Как говорил Мэйн, задание поступило на фоне происходящего в Джапантауне. Меньше пристального внимания к их персонам. ДПНС направил немало сил на поддержание порядков. Кому какое дело в данный момент на группу наемников в здании биотехники? Они вообще мегакорпорация, пускай сами разбираются. Мнение стандартного полицейского в случае обнаружения на данный момент. Лучше лишний раз не светиться, а то сестра снова начнет капать на мозги. Саша застегнула обтягивающий комбинезон и вышла из своей квартиры. Ее сестра, Стелла Рамос, на несколько лет старше. Имя сменила после совершеннолетия, фамилия от мужа. После смерти матери именно она позаботилась о Саше, пока шло обучение в школе. Через какое-то время она поступила на службу в департамент полиции Найт-Сити и съехала к своему нынешнему мужу. Работы двух сестер стоят по обе стороны закона. Стелла успокаивает себя тем, что младшая хотя бы не вступила в банду. Сообщение отправлено. Контакт, Крипто, Саша. Тогда до встречи. Мы пока сами заняты. На следующей неделе Мэйн придет к тебе в клинику. У выхода из здания ее ожидал Фалька, бывший кочевник и нынешний водитель команды Мэйна. Полезно иметь водителя, когда нужно побыстрее слинять куда подальше, особенно когда водитель хорошо водит и способен поддержать команду с помощью пистолета. Фалька справляется со своей задачей на все 100. Внутри машины, помимо водителя, на заднем сидении сидела только Ребекка. Ее брат остался дома, сегодня от него мало пользы. Пускай лучше повозится с их запасными пушками. Саша села спереди. Мэйн со своей девушкой приедет к Карпоплаза на своей машине. Он ездит на красном спортивном автомобиле Quadratype 66. Машина наемников и уличных гонщиков. Всем привет, ты была права. Голова Ребекки просунулась между передних сидений. Твой сэмпай реально какой-то наемник или херов корпорат. А чем ты? А ты не видела видео? Вчера одним сливом новостей не закончилось. Сейчас покажу видео. Там перестрелка у складов. Ребекка передала телефон с поставленным на паузу видео. Пуск. Сначала картинка идет с уличной камеры. Видно, как на территорию складов въезжают корпораты. Через несколько минут из машины под камерой выходит парень в одежде, почти идентичной одежде Каспера в сети. Камера переключается на складскую. Взрывы, перестрелка и уничтожение двух камер последним корпоратом. В конце вновь вид с уличной камеры. Каспер уезжает со звездочкой. Кстати, что за девчонка с ним? Как же круто, они взорвали ящик с гранатами. Ты так могишь? Да, первый раз о ней слышу. Наверное, это второй нейтронер в их команде. Про псевдоним в сети слышала, личного не общалась с ней. Дошли слухи, что они покинули город через Красную Гряду, дополнил Фалька. Знакомый видел похожую машину по дороге в Рокки Ридж. Знакомый с мотеля Сансет? Нет, с лагеря Дакоты. Где-то слышала о ней, задумалась Саша. Фиксер выдает заказы бывшим кочевникам. В основном занимается перевозками. За обсуждением событий вчерашнего дня они приехали на парковку рядом с нужным зданием. Там их ожидали два оставшихся члена команды. Мэйн подкидывал в руке ключ-карту и ожидал, пока прибывшие подойдут. Теперь все на месте. Он передал ключ-карту единственному нейтронеру и обратился к водителю. Фалька, подождешь Сашу у заднего выхода в корпоративный рассадник? Как и положено, усатый мужчина в костюме кивнул. Сев в машину, он выехал с парковки и встал на временное парковочное место у дороги рядом со зданием. Остальные продолжили обсуждать их задачу. Значит так, вчера обсуждали детали, так что вкратце. Саша заходит внутрь, пробирается в офис и копирует данные. Мы стоим у входа. Если все пройдет гладко, обойдется без пальбы. Вот заглушка. Он достал удлиненный тонкий предмет с разъемом с одной стороны и передал Саше. Бестия сказала мне, что этой штуки должно хватить минут на 5, дальше сработает автоматический сброс или что-то такое. Сброс системы восстановления. Времени хватит. Это задание полное дерьмо. Ребекка скрестила руки под маленькой грудью и недовольно цокнула. Давайте зайдем все вместе как обычно. Это серьезное дело, Ребекка, строго сказала Дарья, сильно возвышаясь над девушкой. Королева фиксеров сказала провернуть задание тихо. Вся надежда на Сашу. Когда мне стоит выйти? Мэйн сверился со временем. Сегодня сокращенный день. К ночи приедут заменять сервера. Так что через 10 минут почти все покинут нужный этаж. Подождем здесь минут 15. В их команде больше всего стрелять любила Ребекка. Пистолеты, ПП-дробовики и автоматы. Она настреляла в тире целый арсенал с ранних лет. Часто пушки приносил ее старший братец, перебирал и давал ей пострелять по банкам на заброшенном складе. Со временем мишени поменялись, пули полетели в членов банды наемников. Стрелять по полицейским ей пока не доводилось, что только в плюс ее профилю в реестре. Поэтому ожидать на одном месте результата работы их нейтронера ее бесило. Серьезнее всех, не считая Фалька, выступающего только водителем, к делу подходила Дарья. В отличие от своего парня, девушка старалась больше времени уделять информации. Нападать бездумно на биотехника им рановато. Я пошла, Саша кинула остальным салют. Пришло время выдвигаться. Удачи там, будь на связи. Звони, если что-то случится. Мэйн хлопнул ее по плечу и отошел. И не задерживайся, а то от скуки подохну. Саша закинула глушилку в сумку на плече и взяла в руку ключ-карту. Это не такая карточка, которую надо прикладывать на входе, чтобы пройти. С ней можно встать под сканеры на входе в здание и пройти тем самым сканирование без личного присутствия в базе данных. Приготовления завершены, пора приступать к заказу Бестии Аминдиарис. Глава 30. Городской центр заметно отличался от остальной части города. Монолитные небоскребы и многоэтажки поменьше соединялись широкими и целыми дорогами без ям. Совершенно иного уровня квартиры. Даже мегабашня N9 выглядит намного лучше своих аналогов в других кварталах. По дорогам ездили дорогие машины. Повсюду мелькали полицейские группы, несмотря на напряженность в Джапантауне. Рассадник верхушки города и высокопоставленных корпоратов. Роскошь, одним словом. Маска Найт-Сити, выступающая картинками на всяких обложках. Но посчитали бы корпораты, что дорожных патрулей достаточно. Риторический вопрос. Чтобы войти в любое здание на Карпоплаза, требуется пройти через автоматизированные контрольно-пропускные пункты. И другие здания в городском центре имеют системы защиты. Везде есть своя охрана, включая роботов. Саша Яковлева прекрасно понимала, что простых заданий в финансовом, экономическом и корпоративном центре города не дают наемникам. Здесь надо действовать тихо, незаметно. Лучший выбор – нейтронер. Им повезло, что в группе Мэйна имелся такой, иначе задание пролетело бы мимо них, собственно, вместе с правом считаться крутыми наемниками на следующий день. Другие не получают задания от бестий, а если получают и лажают, получают неприятную подпись для остальных фиксеров. Чем выше риски, тем больше награда. Конечно, одного задания, причем выполненного только нейтронером, недостаточно, чтобы держаться в верхушке наемников, но надо с чего-то начинать. Рядом со входом она нашла закрытый терминал под камерой. Рядом полицейского патруля не наблюдалось, прохожих минимум. На нее не обращали внимания. Саша взломала камеру вне поля зрения и подняла ее повыше, чтобы место рядом с терминалом не задевалось обзором. Подошла к прямоугольному железному щитку. Огляделась, прохожие мелькали вдали, пришло время приступать. Железный щиток мешал, но и особой проблемой назвать нельзя. Его можно открутить отверткой. Сначала с одной стороны покрутить обратным хватом, не теряя при этом наблюдения за окружением, затем с другой, щиток отсоединен, но не падает на землю. Таким образом он только отодвинулся, давая возможность просунуть шнур с разъемом. Ну давай, вставляйся, блять, развернусь по-быстрому, слишком маленькая щель. Пришлось вставать на одно колено и в темпе пытаться попасть в разъем. Получилось. Щиток полностью отъехал в сторону. На этом работа с ним не закончилась. Саша высунула заглушку и просунула внутрь, подключила. После чего, имея доступ к терминалу, вернула щиток обратно. Она вполне могла бы отключить сигнализацию и сканеры на входе без помощи глушилки, но в таком случае времени потребовалось больше. Глушилка даст больше времени на само проникновение внутрь и возможность подключиться к ней удаленно, если не успеет за отведенное время, но будет находиться рядом. Полезная штуковина даже для опытного нейтронера. Этот заказ достался бестии из-за срочности. Неустрой Каспер и звездочка зону напряжения вдоль восточной границы Джапантауна, задание бы досталось другому фиксеру днями позже, бестия берет себе больше денег за посредничество. И не факт, что другой дал бы им глушилку. 5 дополнительных минут перед обнаружением всегда полезны. Чисто она вошла внутрь. Подключусь ко всем камерам через админку. Во время операции в сознании начали появляться фрагменты уроков с Каспером. Они не только взламывать учились. Уроки касались именно деятельности нейтронера, а не только основной части. Запоминай, Катя, опытный нейтронер всегда оставляет важные камеры включенными. Нет смысла отключать все. Главное получить над ними контроль, а там отодвинешь в сторону, если понадобится. Через камеры можно следить за обстановкой, наблюдать передвижение других в здании. Крипто в роли Каспера дал множество советов во время обучения. Он переделывал тренировки нейтронеров, которые проходят в корпорациях, и давая ей возможность попрактиковаться в сети. Вот кто точно отрабатывал заплаченные деньги. Саша начала пользоваться советами с первой минуты. На входе находился пункт досмотра. Слева стояла закрытая комната с доступом к административному серверу. Она вошла внутрь и подключилась к нему. 10 секунд прошло, 2/3 камер выключены, остальные под контролем. Аналогично с дверьми. Почему оставила дверь открытой? У тебя займет не больше нескольких секунд на взлом. У другого минуту на то, чтобы открыть, если речь не про нейтронера. После симуляции проникновения в здание в сети, Крипто разбирал совершенные ей ошибки. Двери по отмеченному пути остались открыты. Саша заперла остальные. На этом возня у входа в ближайший лифт закончилась. По пути наверх, слишком много этажей пришлось проезжать на лифте, она успела достать жвачку и закинуть в рот. Приятный арбузный вкус, не то, чтобы она когда-то ела арбуз. В отличие от привычных ей лифтов в других районах, этот оказался полностью чистым. Никакой рекламы, не считая 2 дисплеев сзади с продукцией компании. Саша облокотилась спиной о знак корпорации, расположенный между 2 дисплеев. Снизу проходила большая надпись «Биотехника». Такова роскошь современности, монолитность, качество и минимализм. Впрочем, это зависит от страны. 1,5 минуты прошло, она активировала таймер с момента подключения заглушки в правом поле зрения. Двери лифта открылись. Ее встретили темные коридоры с минимум красноватого освещения от наружных стен рабочих помещений. Серьезная корпоративная планировка. По пути к нужному кабинету, ей пришлось попетлять вдоль однотипных коридоров, следуя заранее спланированной навигации, довелось пробежать вдоль рабочих кабинок. Офисы корпораций строились таким образом, чтобы вдоль коридоров не было ничего лишнего. Рабочая зона находится в закрытых кабинках. Прошло 2 минуты. Ну, я как раз на месте, на лице появилась улыбка. Перед ней открылась последняя дверь. Просторный кабинет с панорамными окнами с видом на другие высокие здания в квартале. По центру стоит стол с 3 мониторами, ее цель вышла просто, не то же самое, что проникнуть в какую-нибудь РСК или Милитех. Там даже в выходной день дежурило множество охранников. Они не скидывали основную защиту на роботов и технику, но и проблемы, которые могут произойти из-за проникновения к ним, в раз больше. Крипто упоминал, что прямое подключение к защищенным корпоративным данным опасное дело. Новичку подобным заниматься нельзя. Саша прекрасно осознавала это. Не первый раз ей довелось работать против корпораций. Она достала подобие виртуальных очков. Походит на брейн-данс устройство, но путать не стоит. В отличие от брейн-данс устройства, они создают голографическую картинку перед глазами, заменяют монитор. Саша подключила устройство к компьютеру и, усевшись на стул, надела на голову. Ярко-розовый фон появился перед глазами с белой надписью «Привет». Она подключилась к очкам, а с помощью них начала шерстить всю информацию. Да, им прямо указали в задании, какая информация требуется заказчику. Новый прототип иммунодепрессантов и финансовый отчет о топливе. Но какой нейтрон не откажется от всей доступной информации? Особенно, когда есть близкий пример торговца информацией в сети, который сам может прикупить чего-нибудь из полученного списка. Саша начала загружать абсолютно все файлы на накопительный диск в очках, попутно ища информацию для задания, чтобы скопировать ее отдельно. Конфиденциально? Так-так, показывайте. Хм, список не такой большой. Этот дядька не настолько большая шишка. Файл с иммунодепрессантом находился во вкладке «Секретно». Это только раззадорило ее любопытство. Она первым делом скопировала файл с иммунодепрессантом и проверила оставшееся время. Оставалось 1,5 минуты до перезагрузки. Беглым взглядом стала просматривать один файл за другим. «Вы, ублюдки, совсем охерели здесь?» Ее лицо приняло вид застывшей маски, пропала улыбка и взгляд стал жестче. Один файл нес в себе информацию про один из действующих препаратов биотехника, Секурицин. Ее мать пила это обезболивающее во время своей болезни. Доступ. Уровень 1. Идентификатор. Секурицин. Записи. 1. Мы выявили побочный эффект от применения секурицины. Длительное употребление вызывает постепенную нейродегенерацию. 2. Секурицин хорошо продается. Ожидается крупная прибыль в следующем квартале. Советом директоров принято решение продолжить продажу лекарства. Саша смотрела не моргая. В памяти проносились картинки прошлого, как мама отправляла ее до ближайшей аптеки за секурицином, как страдала в своей постели, как в итоге скончалась. Лекарства, должное по идее ослабить боли во время лечения, только усилили вред организму. В итоге ее мама погибла не от неэффективного лечения, как она думала изначально, а от побочных эффектов обезболивающего. Рука дернулась, Саша потянулась за шнуром в левой кисти. Об этом должны узнать все. Чтобы отправить данные вовне, ей нужно было подключиться напрямую. «Почему я не торгую информацией со СМИ?» Каспер удивился после ее вопроса. Ей было интересно, почему, имея такой бласт важных сведений на руках, нейтронер не продает ее в СМИ, а только наемникам в сети. Ох, эти розовые очки. Лучше всех на этот вопрос ответит Реджина Джонс. Кто, по твоему мнению, спонсирует СМИ? Зрители, есть противоборствующие каналы, как, например, сеть 54 и Всемирная служба новостей. Первый поддерживают Милитех, второй выступают за РСК. Такие могут чего-нибудь купить о конкуренте, и только. Сперва в любом случае свяжутся со спонсорами и узнают, пускать в эфир или только передать им. Передавать информацию о крупных корпорациях в руки телеканалов, время на ветер. Рука остановилась. Саша закусила губу в раздумьях. Осталось 30 секунд. Через 30 секунд произойдет обновление системы охраны. Затем, максимум минута, она будет обнаружена. Успеет ли она переслать информацию в СМИ? Скорее всего, да. Глушилка дала ей драгоценное время. Не факт, что затем успеет сбежать. Ей нужно добежать до лифта и проехать половину этажей, чтобы перезапустить глушилку. Каспер умеет причинять вред таким ублюдкам. Она приняла решение. Виртуальные очки были отсоединены и положены в сумку. Саша побежала на выход. Вся информация с пометкой «Секретно» осталась при ней. Она посоветуется с Каспером, решит, как лучше ужалить биотехника за причиненную ей боль. Созвонюсь с сестрой, как только закончим, она заслуживает знать правду раньше. Перезагрузка систем должна была сработать до выхода Саши из здания, но это уже была не проблема. Она, более не занятая поиском информации, удаленно взяла прямой контроль с терминалом с помощью еще активной на тот момент глушилки и вновь отключила протоколы безопасности. На глушилке включился таймер, произошла перезагрузка систем в здании, а спустя всего 5 секунд глушилка по новой заработала. На улицу Саша вышла со скверным настроением и выполненным заданием. Вскрылись старые раны. Пуф. Женский кулак с заметными ссадинами бьет по потрепанной боксерской груше в гараже, частично захламленном полезными вещами. Размер помещения позволял поставить две машины впритык и одну боком спереди. Впрочем, стояла только одна, и та видала лучшие годы. Пуф. Левый кулак совершает аналогичный удар, разбавляя звук играющего радио. Что-то походящее на агрессивный фонг с бразильским акцентом играло на фоне. Пуф. Последний удар завершил предвечернюю разминку. Девушка проснулась час назад и пыталась прийти в форму перед важным делом. Последняя бутылка пива оказалась лишней, голова слегка ныла после пробуждения. Заебало. Что там по времени? Смотрит на часы над дверью. 1,5 часа ждать. Успею помыться и закинуться едой. Обычная жительница Глена, не вступившая в 6-ю улицу, или Валентина и не подрабатывающая телом на улице, вот кем была Валерия. Она собиралась стать наемницей. Впрочем, почему собиралась? Она встала на этот путь 2 месяца назад. Но начало, как подобает никому неизвестному одиночке без крутых имплантов и опыта, возилась с самого низа. Первые задания были в компании подростков. Ее проверяли. Набить морду тому, разбить тачку этому, проследить за этим, у того вон деньги появились, которыми не поделился с друзьями. Таких, как она, много в городе. Валерия считала себя удачливой, было за что. Во время второго задания она в группе 2 пацанов, желающих вступить в Валентина, наткнулась на поехавшего кукухой психа. Чувак порезал на куски ее временных напарников и почти убил ее, но в последний момент сменил внимание на стрельнувшего в него полицейского. Валерия смогла сбежать, и вчера она пила не просто так. Последнее задание, передача кейса с наркотой в другом квартале, выдалось проблемным. Покупатель захотел их кинуть, но она к тому моменту обзавелась пистолетом. Пуля покупателя задела напарника, почти убив его, а в следующую секунду Валерия выстрелила в ответ, попав ровно в голову. Наконец-то серьезная работенка от Падры. Ви взяла в руки телефон и прочитала вчерашнее сообщение от фиксера. Срочная работенка в Нортсайде. Мальстрёмовцы похитили какого-то важного мужика из банды Валентина и, как стало известно, держат в подвале мастерской в центре Нортсайда. Ей нужно вернуть цель живой или подтвердить смерть цели, и разобраться с мальстрёмовцами в мастерской, вместе с 2 подкинутыми от фиксера напарниками. Девушка по имени Клор и молодой пацан Энтони. Оба хотят вступить в Валентина. Задание будет их тестом. Сначала душ. Надеюсь, осталось чего перекусить. Валерия сняла резинку с волос и начала снимать потную одежду. Волосы упали на боковую сторону, с другой они выбриты. Она бросила одежду в корзину вместе с нижним бельем. Взяла полотенце, которым обернула тело, и чистое белье в руку. Да, Валерия жила в гараже, обставленном гараже своего отца. Гараж считался пристройкой к первому этажу. Обычная дверь, над которой находятся часы, вела в квартиру. Ее родители изначально жили отдельно. Ви жила с матерью, пока она не скончалась от передоза. Затем отец взял 10-летнюю девчонку к себе. Он к тому времени жил с другой женщиной, так что места в квартире не было. Пришлось обставлять гараж. Удобный диван с одеялом и подушкой, шкаф с одеждой, зеркало. Гараж в целом чистый. Ви лично прибиралась раз в месяц. Грубо говоря, она занимала половину помещения. Ушел на работу, Ви вошла в квартиру в одном полотенце и пошла в сторону душа. Отца внутри не было, ушел работать. Он занимается перевозкой тяжелых грузов по городу на грузовике. Раньше состоял в банде Валентина, да и сейчас в теории состоит, но давно завязал с активностью в ней. Ви, ты сегодня дома? Из гостиной донесся голос мачехи. Валерия подошла ко входу в гостиной, заглянула внутрь и ответила: «Не, новое дело появилось. Говорил тебе отец, Неблагородное это дело, шанс сдохнуть больше, чем заработать. Джоанна порицательно покачала головой. Среднего возраста женщина без татуировок сидела на диване и следила за 7-летним мальчиком, возившимся в данный момент с планшетом. Домашнее обучение. Гектор, так звали ее брата по отцу, учился считать по обучающему уроку. «Я собираюсь урвать этот шанс, как хочешь, просто не заставляй нас хоронить тебя, и хватит светить своими сиськами, иди мойся». За разговором Винни заметила, как полотенце соскользнуло вниз, оголяя грудь. Гектор отвлекся на это от уроков и получил подзатыльник от матери. «Считать учись, бестолочь, весь в отца». «Постараюсь», неловко подняв полотенце обратно, она пошла в душ. Их отношения с мачехой имели нейтральный характер, относились нормально друг к другу. В какой-то мере Джоанна пыталась играть роль матери поначалу, но уж слишком быстро Ви выросла в глине. Мачеха журила за выбор стать наемницей, но по другим вопросам не лезла к Валере. Джоанна работала с отцом в одной фирме на должности менеджера. Там же познакомились. Взяла отпуск на неделю, максимальный. Сидит с сыном и как орел следит за обучением. Школы и университеты в городе платные. Не то чтобы у них не было денег на оплату школы, просто Джоанна решила взять обучение в свои руки и сэкономить. Никто в ее словах не сомневался. Ви на обучение от мачехи не жаловалась. Сама проходила после переезда к ним. Войдя внутрь душевой кабинки, она положила телефон на подставку и включила новости. Теплая вода полилась на голову, смывая пот и приятную напряженность в мышцах. Наша студия собрала самую актуальную стопку новостей по событиям в Джапантауне. Краткий пересказ, чтобы всем стало понятно. Вчера два нейтронера под псевдонимами Каспер и Звездочка отправили в открытый доступ важную информацию о местоположении активов тигриных когтей, а также о десятке важных членов банды. Второй день мусолит, походу реально что-то серьезное произошло, Ви пропустила подробную информацию мимо ушей, праздновала выполненное задание, но не этом их деятельность не закончилась. Спустя час они совершили нападение на одну из слитых точек. Каспер, которого в среде тигриных когтей прозвали Йокой. Да, видимо, шишкам в банде не хочется называть своего недоброжелателя именем призрака из детского мультика. Пойдем навстречу. Так вот, Йокой устроил стрельбу с группой тигриных когтей и оперативников Арасака на складах. Причина неизвестна. После перестрелки они сразу уехали. Валери посмотрела на короткое видео, снятое камерой. Парень в милитаристическом костюме и маске выбегает с зоны складов и залезает в тачку, затем они уезжают. Следом показывается съемка с места происшествия. Взорванный грузовик, трупы, разбросанные ящики. А во, чувак жжет. Валери отлепила взгляд от экрана и намылила голову шампунем. Тем временем ведущий продолжил освещать зрителей. По нашим сведениям, Звездочка оказывала поддержку Йокою с помощью взлома, сидя в машине. После перестрелки они покинули город по восточному шоссе. Она закончила принимать душ как раз к моменту завершения новостей. В Джапантауне до сих пор жарко. Перестрелки происходят каждые полчаса. Арасака высказались, что не потерпит удара по ним. Тигриные когти вписали Йокоя и Звездочку в личную вендетту. Веселые деньки. Вот она какая, высшая лига. Ну ничего, когда-нибудь и я там буду. Ви вернулась в гараж и начала собираться на задание. Глава 31. Благодаря вышке с базовой станции в пустошах последние события не обошли нас стороной. Наша подлянка многим добавила проблем, судя по последним новостям и информации от фиксеров. Особенно досталось банде «Тигриные когти», ожидания оправдались. Впрочем, они волновали меня меньше корпорации Арасака. Именно слежка корпов привела к тому, что мы имеем в Джапантауне. Из того, что мы знали, корпорация отправляла пару машин за нами в пустоши. След потерян, но нельзя расслабляться. Что мы имеем на территории, где слиты данные по банде? Зону повышенной опасности, временную, оцепление в самых важных местах, частые перестрелки и воровство в восточной части. Обворовывали слитые точки, точнее то, что не успели с них вывести. На первый взгляд может показаться, что когтей давит со всех сторон, но это не совсем правда. Банды не имеют привычку объединяться, а полиция обеспокоена только порядком на улицах и минимизацией жертв среди гражданского населения. Мусорщики и мальстримовцы мочились между собой не хуже, чем с тигриными когтями. Добавьте сюда отряды Макстаг, чья задача состоит в жестком пресечении беспорядков, и получим быстрое затухание пожара анархии, или что там могло произойти в Джапантауне. Только работники скорых успевали собирать тела членов банды и увозить на кремацию. Поискать что ли поставщика среди технарей скорой помощи, это перспективная идейка, промелькнула беглая мыслишка, которую обязательно реализую в будущем. Через неделю жизнь в Джапантауне устаканится, войдет в привычное русло, только главенствующая там банда потеряет часть активов. Потом подсуетится Арасака, выделит часть собственных средств и агентов для помощи банде, получит больше влияния на нее. Пару месяцев пройдет, все станет по-старому, а мы тем временем заляжем на дно. Наши вторые личности в сети вовсе пропадут с радаров. Я продолжу заниматься деятельностью Риппердока. Люси отправится на Луну, куда так желает. Пришло время нашим путям разойтись. Терять напарника неприятно, но в прошлой жизни я вовсе привык работать в одиночку. Расслабился здесь, учитывая то, что мой мозг в этой жизни какой-то странный, работает лучше обычных, я словно попал в отпуск. Учить новое стало проще. Тебе нравится новая кличка? Сидя за рулем, спрашивает Люси. Йокой, звучит прикольно. Мне в отчет не стали придумывать ничего нового. Жаловаться не буду, звездочка круто звучит, стильненько. Мы подъезжали к Найт-Сити по северной трассе. На улице наступил вечер, темнеет. Северная часть города так вовсе превращается в запустение с редкими и громкими кучками банд. Обычный люд в такое время по улицам здешних мест редко ходит. Ну, разве что в компании, да со стволами. После жизни в крупном и шумном городе, напичканном неоном, машинами и людьми всяких видов, даже один день за пределами города оставляет впечатление. Смотреть далеко в горизонт, сидя на капоте и попивая банку пива, успокаивает. Безмятежность, хоть и короткая, пробыли за пределами города один день, помогает держать разум в удовлетворительном состоянии. Но такая жизнь никогда не была по мне. Да, иногда подобные этапы жизни происходили у меня в прошлом мире между играми Орех. Происходили редко. Чем сильнее ты жалишь банду в задницу, тем опаснее тебя должны показать среди других банд. В ином случае над твоей бандой начнут насмехаться. Примерно в таком ключе они думают. Ага, псевдоним то нравится, сойдет. Но я не собираюсь светить второй личностью в сети. Так что псевдоним забудется со временем. Мы на средней скорости ехали с севера. Въезд в город находился в Уотсоне. Запустевший и бедный квартал Нортсайд с множеством закрывшихся фабрик и заводов. Таков вид на въезде с северного шоссе. В городе достаточно захудалых мест. Нортсайд старается догнать Пасифику. Судя по действиям банды в этом месте, мешает им в этом размер квартала и недостаточная численность банды. Ну, понятное дело, чтобы устраивать постоянные перестрелки, а не только превратить квартал в зону своего влияния, нужен противник. На улицах Нортсайда у мальстрёмовцев с ними проблемно, их почти нет. Большая дорога проходит через весь квартал и далее входит в Джапантаун. Можно спокойно ехать на средней скорости без беспокойства. На главных дорогах редко что-то происходит. Только вот такое дело, есть проблемка, северный въезд в нужный нам квартал перекрыт. Остается ехать по улицам Нортсайда до Кабуки и посматривать по сторонам. Территория отмороженных психов, мальстрём, засели в заброшенных зданиях. Снимают в них запрещенные брейн-дансы и устраивают базы. Заброшенные склады используют по назначению. Хранят краденое. В город мы въезжали на новой машине. В смысле только полученной, а не в идеальном состоянии. То еще корыто. Обменяли у жителей за городом. На машине плачевного вида мы не привлекали внимания в Нортсайде. Когда судьбу или случайность волновала, привлекаешь ты внимание или нет, неприятности нашли нас без желания с нашей стороны. По левую сторону дороги, примерно в центре Нортсайда, когда оставалось всего половина пути до Кабуки, с территории потрепанной мастерской вылетела машина и чуть не врезалась в нас. Твою ж мать, Люси резко нажала на тормоз, чтобы не влететь в бок. Горе Шумахерам это не помогло, умудрились зайти в занос и врезались в столб. Установленная железка с неработающим фонарем оказалась крепкой. Машина впечаталась в него, только наклонив ее в бок. Им вслед, стоило водителю только прийти в себя после столкновения и отъехать назад, кто-то выстрелил из подствольного гранатомета. Бум! Снаряд приземлился в зоне досягаемости нашей машины. Взрыв перевернул машину перед нами на бок и оттолкнул нашу на пару метров назад. Весь перед пробило шрапнелью, задело что-то важное, машина отказывалась двигаться. «Езжай, езжай давай!» «Что с ней?» Люси без ощутимой пользы пыталась жать на педали. «На выход!» Кричу спутнице. Послушалась без лишних вопросов. Хватаю сумку с вещами с заднего сиденья и вылезаю вместе с Люси. Уходим к тому переулку, Мне не хотелось находиться посреди улицы в столь щепетильной ситуации. Рядом был переулок, в 200 метрах от нас дальше по улице. Выбрал в качестве цели для отхода. Я понятия не имел, что здесь происходит, но точно не собирался подставляться под повторный выстрел с гранатомета, если тот случится. И вообще втягиваться в непонятную перестрелку, оставлю другим сей выбор. Ах-ха-ха-ра, с территории мастерской, откуда был произведен выстрел, выбежал обдолбанный мальстрёмовец, начиная от головы до ног обвешанный множеством имплантов. Большая часть полный шлак, и присутствует помутнение разума. Мое, ах-ха-ха, где? Он вытянул левую руку вперед с выдвинутым пусковым устройством. Оказывается, что он стрелял с помощью встроенного подствольника в предплечье. И оказывается, в его состоянии неважно в кого стрелять. Он направил руку в нашу сторону, а не в обездвиженную тачку людей, пытающихся угнать от него. Бум. Вовремя успели пригнуться за машиной, отделались неприятным толчком в спину этой самой машиной. Лучше придумать какое-нибудь решение до того, как он решит пальнуть в третий раз. Херов киберпсих с базукой в руке. Достаю пистолет из кобуры и смотрю на Люси. Цела? В порядке. Что делаем? Она морщится и прижимается спиной к закрытой передней двери. Я бегло выглянул с противоположного бока машины на киберпсиха. Увидел, как он одной рукой копается в патронаже на левом боку. Пытается достать новый осколочный боеприпас. Времени в обрез. Судя по количеству имплантов, полагаться на один меткий выстрел в голову — идея не из лучших. На счет три вылезаем. Я взламываю, ты стреляешь, поняла? Она кивнула. Раз, передаю ей пистолет, а то второй остался в сумке у ног. Два, подсаживаемся поближе к краю машины с разных сторон. Три, вылезаем наполовину и выполняем свои задачи. Подключение. Его слабенький лед разбился в мгновение ока. Вся система имплантов оказалась на ладони. Будь он без заряженного подствольника, выбрал бы более смертоносного демона, но тут важно помешать стрельнуть, и слишком много имплантов. Сложно взломать их таким образом, чтобы заработали смертельные и быстрые демоны. Загрузка файла, перегрузка оптики. Загрузка файла, перегрев. Загрузка файла, короткое замыкание. Файлы грузились один за другим с маленьким промежутком. Первый бы не позволил нацелиться в нас в случае чего. Второй сразу начал бить по мозгам, а третий усилил эффекты, добавив замыкание большинства имплантов. Еще на втором загруженном демоне киберпсих схватился за голову двумя руками и, что-то бубня под нос, испытывал яркие болезненные ощущения. На выстрелы моей напарницы ноль внимания поначалу. К третьему файлу Люси успела выстрелить несколько раз. Два выстрела в грудь принесли мало толку, только шелохнулся, подкожная броня защитила. А вот третий в голову дал свои плоды. Киберпсих схватился за покалеченное лицо, лишившееся половины визоров. Новое положение оставило его в роли беззащитного болванчика в центре улицы. Лучше мишени не найти в нашей ситуации. Я достал второй пистолет из сумки, и, вместе с Люси, в два ствола расстреляли качающегося от боли киберпсиха. Всадили по обойме каждый. Теперь точно валим. Стук. Дверь перевернутой машины с треском отворилась. Изнутри вылезла молодая девчонка с парочкой порезов на лице. Прическа, выбритая сбоку, оказалась заляпана кровью. Она в панике осмотрела округу. На трупе в центре улицы ее взгляд особенно задержался. Впрочем, она быстро пришла в себя и продолжила свои действия. «Ебать, вылезай быстрее!» Она подала руку мужчине в машине и помогла выбраться. «Вот, Коля, давай, пока не откинулся тут», и дала ему медицинский инжектор. «Жить буду», прокряхтел он. Мужчина выглядел куда хуже, и в боку имел рану от пули или шрапнели. Придерживая рану в боку, он медленно спустился с машины и уселся задницей на асфальт. Вколол инжектор рядом с раной и залил рану гелем из тюбика с другой стороны шприца. «Эй, спасибо за помощь!» Этот чел совсем свихнулся, и тут она посмотрела на обстрелянную машину. «И машину вам обстрелял, пиздец! Машина меня нисколько не заботила. Мы в любом случае собирались ее скинуть в неприметном местечке. От этой развалюхи только проблем больше. И зла на нее за произошедшее не держал. Главный виновник – киберпсих. Повезло же нам оказаться в Нортсайде, и в первую поездку попасть в неприятности. Какого хера вы тут устроили?» Люси недовольно поморщилась и начала вставать с полуприседа. «Ой-ой, не время объяснять. Валим, живее!» Девушка подхватила мужика под бок и начала подниматься. «Там еще есть. Мы выбрали не лучшее время для задания». Последняя фраза скорее мысли вслух, чем попытка объясниться. Максимально пустая улица, кто был, тот давно ушел. Две покоцанные машины, одна перевернутая, труп посреди дороги. И это считается нормой в квартале Нортсайд. Я было собирался прихватить в руки сумку и убраться куда подальше вместе с Люси, следуя предупреждению незнакомки, но как оказалось, эти еще есть, успели выбежать с территории мастерской на звуки перестрелки, наступили в самую вонючую кучу на ровном месте, обратно скрываюсь за машиной. И не говори, Люси прячется вместе со мной с натянутой улыбкой на лице. По нам и двоице за другой машиной стреляли пятеро. Поначалу выстрелы шли постоянно. Пули барабанили без остановки по металлу. Приближаться к нам не спешили, засели у входа за забором и за мусорным баком у дороги. Затем одумались, вспомнили о патронах, имеют свойство заканчиваться, и начали выцеливать. И как назло, рядом не было ни одной камеры. Возможно, на территории мастерской имелось, но от нее не холодно, не жарко с нашим расположением. Остается только вылезать и подсоединяться напрямую, или взломать оптику дальнего и через него накинуть демонов на других, на ходу придумываю план получше. Эй, наше внимание привлекла незнакомка, успевшая достать пистолет. Идей, план есть, они нас так захуярят всех, давайте оставим молитвы на потом и разберемся с ними. Да, план есть, отвлеките их, мы разберемся с помощью взлома. Люси, толкни им второй пистолет. Уверен, я так без ствола останусь. Лучше самой перестреливаться. Хочешь положиться на удачу? Ладно. Сейчас она прижала пистолет к асфальту и толкнула в сторону второй тачки. Пистолет как раз ударился об ногу раненого мужика. Значит так, ждешь, пока начнут стрелять по нашим союзникам и только тогда вылезаешь. Кидаешь одного демона, перегрева хватит, и обратно прячешься. Кидай на ближайшего. Нет, кого первым увидишь, на того кидай. Оставайся как можно меньше на линии огня. Пятеро враждебно настроенных мальстрёмовцев по ту сторону проезжей части оказались слабыми целями. Это стало понятно после первого обмена любезностями. Люси успешно накинула перегрев, а я взломал оптику у парня рядом с забором. Зря этот парень решил стоять наполовину открытым. С помощью его оптики удалось накинуть демонов на оставшихся со спины в зависимости от установленной защиты. Загрузка файла, перегрев. Загрузка файла, самоубийство. Загрузка файла, перегрев. Загрузка файла, остановка важных органов. Кого-то снесло быстро, кого-то добивали с пистолетов. Одного заставил застрелиться. Кибер-рука получила приказ направить пистолет на лицо и выстрелить. Еще один имел искусственное сердце и легкие, и ужасный лед. Разобрались с ними и сразу дали деру с места событий. Внутри мастерской стояла целая машина. Мы взяли на время погонять, чтобы не топать пешком. Начинающая наемница и ее цель, тот самый мужик с раной в боку, попросились с нами. На территории Кабуки мужика забрали люди фиксера. Остались втроем. Трудности сближают, разве что временно. На месте перестрелки в любой момент могли пригнать новые мальстрёмовцы. Время на возможный спор решил поменять на время угнать подальше. В любом случае, они оказались полезны в перестрелке в качестве красных платков для быков с визорами на лице. Были бы со мной такие напарники, как вы двое. Этот псих взорвал моих разом, только выбежали на улицу, поведала нам Ви. Падре дал каких-то хлюпиков, ей-богу. А что касается втягивания нас в перестрелку, так я привык к Найт-Сити. Тут тебя в любой момент могут втянуть в перестрелку. Особенно это касается Нортсайда или Пасифики. Живешь или просто решил проехать здесь, будь готов попасть в неприятности. Мы оказались готовы. Только короткий всплеск адреналина свидетельствовал о недавней перестрелке. Очередная временная машина под задницей оказалась даже лучше. Вид портила только своеобразная окраска. Чего не скажешь о временном попутчике. Ви явно находилась на эмоциях. Всю дорогу без остановки разговаривала с Люси, а она, в свою очередь, была не против поговорить с наемницей. Девушки сидели на заднем сидении и вели беседу на повышенных тонах. «Удача обошла вас стороной, особенно твоих напарников, раз откинулись в первом серьезном деле». Люси успела понять, что их группа состояла из представленных людей. Ви плохо знала тех двоих, а те плохо знали ее. Три новичка в одной группе, ожидаемый исход. Стоит отдать должное, только нелепая случайность спутала им карты. Оставшаяся в живых наемница не станет тут плакать по смертям остальных. Деньги в любом случае заплатит, и теперь вся сумма достанется ей. Ой, не говори. Они умудрились незаметно вытащить заложника на улицу, но сами выбраться не смогли. И почему только попался хер с взрывной пулилкой в руке? Лучше бы сам себя подорвал. Это ведь мальстрём. Понапичканы под завязку. Порой кажется, что те же мусорщики аккуратнее относятся к установке новых имплантов. Это у них самый высокий показатель психоза? Да, на уровне с военными, отвечаю на вопрос, не сводя взгляда с дороги. Кабуки позади, ехали по мосту в Джапантаун. На уровне с военными, это как приговор. Именно военные используют самые жесткие импланты. Во времена 4-й корпоративной войны, военные с полным комплектом имплантов погибали либо на поле боя, либо от рук нанимателей или своих, ибо ставили на них такие импланты, от которых при частом применении мозги плохо справлялись. А где как не в постоянных перестрелках используются импланты? Конечно, это касалось не всех. Топовые импланты слишком дороги, чтобы устанавливать их всем. Тех, кому ставили, хватило с лихвой, чтобы такое мнение закрепилось о военных в массах. Надеюсь, вы не сердитесь за тачку, за тот мусор, мы на время брали погонять, чисто до города доехать. Прям гора с плеч. С их чипов мы бы покрыли стоимость поломанной машины. Считай, остались в плюсе, не надо покрывать. Люси умело повытаскивала чипы, пока я бегал за машиной. Выслушал по пути рассказ Ви, цельная картина стала ясна. Три начинающих наемника собрались на дело. Проникнуть в мастерскую и вытащить человека. Делов на час, где большая часть уйдет на дорогу, так они думали. В мастерской в этот момент находилось 6 мальстремовцев. Все обдолбанные. Двое других, которым не удалось выжить, зашли незаметно внутрь и вывели мужика из закрытой комнаты. А Ви следила за ситуацией на выходе. Идиоты оставили заложника на первом этаже внутри комнаты, к которой шел путь через задний вход. На территории за оградой стояли две тачки, обе открытые. В одну решила сесть Ви, чтобы уехать вместе с остальными. И, когда мужик сел в тачку, на улицу вышел обдолбанный мальстремовец с поплывшими мозгами. Дальше понятно. Два трупа, Ви дает по газам и чуть не врезается в нас.